Ты как здесь, Андрей? Да думаю, так же, как и ты. Приказали, прилетел. Мы пристроились рядом в общей колонне. Понятно. А что это за тип тут командует? Что за товарищ Иванов такой? Строй офицеров как-то сам без команды взял ножку и левой-левой двинулся вглубь корабля. Да как тебе сказать? Большая шишка из ГАП. Да оно-то ясно, что не маленькая. Васильев продемонстрировал зубастую улыбку без одного клыка. Это ему в драке с десантурой так подфартило. Тогда всех отличившихся засадили на губу и люто прописали в Небесной гвардии. Мол, в нетрезвом виде посреди города Мурманска позор и стыд, тень на славное знамя военно-космических сил. Миша горд боевой отметиной и уже который год не спешит посетить стоматолога, пугая публику щербатым оскалом. Ты же нога проработал. Это все знают. Расскажи про Иванова вашего, Андрюха. Мишаня, ты же знаешь, о начальстве или хорошо, или ничего. В моем случае полезнее, чтобы ничего. Сейчас сам познакомишься. Ладно, Тихорила. С пониманием, чего уж тут. Подписки, небось, у тебя. Как сам вообще? Пока болтали о необязательном, время было. Рим уж это без малого 1,5 километра. Я зыркал по сторонам, и появились у меня некоторые предположения. Мишаня происходит из авиакрыла номер 14 с тяжелого авианосца «Орел», который, как известно, встретил клонов на Грозном, дрался и отступил, чтобы в марте геройски погибнуть в битве 200 вымпелов. Позади я слышал звучный баритон Станимира Димитрова, возмущавшегося, что его выдернули с койки, а теперь ведут куда-то как овцу. Станимир по кличке Сатана. Станимир, Сатанимир, Сатана. Начинал службу в крепостном авиаполку на Грозном. Его возмущение подвергалось терапии со стороны капитан-лейтенанта Седых СВЛ Николай Гулаев. Был он орденоносец, знаменитый 30-звездный ас, и был он КМСК. А Гулаев до войны базировался, правильно, на Грозном. И уж если целого КМСКа выкорчевали с грядки любимого личного состава, значит, дело ожидалось не просто серьезное. Я познал еще троих грозненских. Да ведь и мы с Ревенко, как ни крути, тоже знакомы с Грозным. Так не в систему ли секунды нацелил форштевень товарищ Иванов? Шли долго. После подъема на лифте приходилось ждать отставших, так как сотни мужиков за раз не могли осилить даже вместительные подъемники Римуша. Наконец, растянувшаяся колонна проследовала мимо двери с бронзовой табличкой, возвещавшей, что за ней располагается место отдохновения швантов. Я невольно зажмурился. Ведь именно здесь я второй раз увидел рожни по уречисту Тирвани. Именно тогда на моем сердце повисли сладкие оковы любви. Я вообще старался абстрагироваться от того факта, что нахожусь на Римуше, поскольку каждый миллиметр его палуб вопил рожни. Слава богам черного неба и болтовне Мишани, которые удержали меня на краю пропасти, заполненной самой несвоевременной рефлексией. Но я все равно был готов загрузиться по самую крышку, если бы не конец пути. Инструктажный зал, располагавшийся в непосредственной близости от кают-компании с таким экстравагантным названием. Зашли, расселись. Зашелестела дверь, и по залу прошествовала сгобенная фигура в черной тройке, привычная униформа сотрудника ГАП с неизвестным именем и неизвестным званием. Он взошел на кафедру из красного дерева. Но это только клоны могли догадаться. Хорошо еще палубу авианосца паркетом не выложили. Откашлялся. Потушил взглядом все посторонние разговоры. И начал. Здравствуйте. Я товарищ Иванов, специальный уполномоченный Совета обороны, руководитель данного рейда. Должен извиниться за то, что прервал вашу службу столь неожиданно и таким бесцеремонным образом. Ответом было молчание. Ибо все понимали, что не ради расшаркивания мы собрались. Дело ожидается опасное, возможно, самое опасное в ваших рискованных карьерах. Именно поэтому я собрал только опытных кадровых офицеров. В Вторым критерием отбора является ваше знакомство с условиями системы Секунда и географии планеты Грозной. Большинство из вас в разное время служило именно на этой планете. Фух, выдохнул я мысленно. Мы не полетим разведывать Хасров. И какой же ты умный, Румянцев, догадался про место назначения. Мы что? Простите, разрешите обратиться, товарищ, не знаю вашего звания. Со своего места поднялся какой-то незнакомый старлей и, не дожидаясь реакции, продолжил. Мы что, летим Грозный деблокировать? Еще раз извините. Читать по лицу Иванова, как обычно, дохлое дело. То ли робот, то ли профессиональный игрок в покер. Своевременный вопрос, по существу дела. Ответил он, проигнорировав намек вопрос насчет звания. Докладываю совершенно секретные данные по обстановке на Грозном. Фактически, на сегодняшний день в деблокаде системы нет нужды. По залу прокатилась недоуменная волна. «Да», — продолжил он, — «эскадра Конкордии вытеснена с орбиты, и в системе Секунды не наблюдается. Это хорошая новость». «Плохая новость — клонов вытеснили не мы, не ВКС Объединенных Наций. В настоящий момент орбита Грозного захвачена весьма агрессивной ксенорасой, действующей по сценарию «Фактор К». И эту проблему нам надлежит решить. Волна недоуменных возгласов поднялась до высоты цунами. Ягну вспыхнула в моей голове. Ягну, мать их, инопланетную в черную дыру. Мог бы догадаться, Иванов мух не ловит. Я молчал среди волнующегося людского моря в 100 голов. Поймал понимающий взгляд Артема Ревенко, который тоже обо всем догадался. «Это еще слабо сказано, самое опасное дело в вашей карьере. Да парни просто не представляют, с кем им предстоит переведаться». Отсюда происходит третья категория пилотов, отобранных для операций. Некоторые из вас, немногие, уже сталкивались с расой К в бою и знакомы с основными тактико-динамическими характеристиками боевых машин врага. «Тише, пожалуйста!» Ладонь Иванова поднялась в дирижерском жесте, который как бы собрал нараставший шум в горсть и прихлопнула столешницу. «У вас будет время расспросить товарищей. Более того, знакомство с их впечатлениями я включил в обязательную программу подготовки к операции. К великому сожалению, никаких регулярных разведданных о планах и действиях расы К мы не имеем. Их появление в системе Секунды для нас — полная неожиданность. Но не реагировать мы не имеем права. Напомню, на Грозном продолжает сражаться наша танковая дивизия, остатки частей ОСНАС и ряда других формирований, успевших отступить из района Новогеоргиевска, а также две субмарины ПКО. Не забудем и гражданских. Всего 67 тысяч человек, которым грозит неминуемая и лютая смерть. Странно, думал я после слов Иванова о пилотах, знакомых с Ягну. Ребят из 11-го УАКР я на палубе не видел. А кто еще дрался с чертовыми слизняками? Дополнительный осмотр зала пособил моему любопытству. На заднем ряду виднелась курчавая макушка капитан-лейтенанта Глаголева. И, о счастье, темно-русый ёршик капитан-лейтенанта Булгарина. Значит, истребители с Дзуйха уже караулили нас на Римуше. И это очень хорошо. Я буду счастлив, если в нашем строю будут такие волки космического пилотажа, как матерые инструктора с учебного авианосца. Эти ребята имеют такой налет, что большинству асов строевых эскадрилий не снилось. В самый мирный мир они проводят в кабинах флугеров уйму времени, еженедельно выпасая кадетские стада. Товарищ специальный уполномоченный, разрешите? Камыск Димитров воспользовался секундной паузой в речи Иванова. Тот наливал воду из графина в стакан. «Да?» — ответил тот сквозь бульканье H2O. «Два вопроса. Первый. Почему смерть? Что за спешка? Дивизия Светцева, насколько я знаю, отлично замаскирована в джунглях. Клоны их так и не выкурили. Субмарины в море, под водой. Если они не будут атаковать чужаков, так, может, все и обойдется? Вопросов нет, на выручку полетим, но не так вот, что даже без нормальных учений. Мы же все не слетаны. Так как-то дела не делаются. А вы говорите смерть, да еще лютая. Связь ведь есть? Ну так распорядитесь насчет непроявления агрессии. Вон я помню джипсы на Натаре. Их же клоны того завели. Полезли в драку, не разобравшись, а в итоге война. Может, да я уверен, что и здесь то же самое. Ну, как-то вот так. Хоть авиакрыло слетать, я не знаю. Кто КМСки, кто что. Второй вопрос. Какая-то странная у вас математика выходит, товарищ спецуполномоченный. Грозный, конечно, мелкая колония, но все же 1,5 миллиона человек гражданских там до войны было точно. Вы же теперь насчитали 60 тысяч вместе с дивизией. Это как вас прикажете понимать? Под холодными колючками габовских глаз оратор окончательно стушевался и сел, почесывая синеватую свою болгарскую щетину. Его тоже извлекли из койки, а значит, побриться человек не мог. Начну с конца. Конкордианцы с февраля активно вывозят гражданское население Грозного на Екатерину и Лючию, поскольку опасаются восстания, если наши танкисты решатся на очередной штурм Новогеоргиевска. На настоящий момент мирных жителей там осталось 55 тысяч. Загрузка двух магистральных контейнеровозов с модулями колонизатор в стандартных грузовых ячейках. Теперь второе, насчет чужаков. Боюсь, что ваше предположение основано на неверных посылках. Иванов утвердил руки на кафедре и будто прицелился по аудитории. Раз АК не станет воевать с танкистами, у чужаков нет такой цели. Цель у них совершенно иная. В настоящий момент корабли РАСК осуществляют сверхглубокое бурение коры планеты. Они закладывают в ее недра серию X-двигателей чудовищной, фантастической мощности. Для чего? Да для того, чтобы метнуть Грозный в материнское светило в секунду, что приведет к немедленной инициации взрыва сверхновой. Так что обратный отсчет пошел. А точного представления о том, как быстро чужаки планету подготовят к броску, как не было, так и нет. Опорных данных по чужой технологии недостаточно. В воздухе инструктажной повисли вопросы. Зачем, как и почему? А также вполне объяснимое «так не бывает». «Отвечу по порядку», — сказал Иванов, расправившись с очередным стаканом воды. Я отметил, что стакан употреблен не в холостую, а за компанию с какими-то пилюлями. Зачем? Затем, что это основа технологического существования РАСК. Искусственный подрыв сверхновой – единственный способ получения необходимого уровня энергии для выработки их стратегических ресурсов. И я вас уверяю, так бывает. Здесь присутствует один живой свидетель того, как работает чужая технология. Длань спецуполномоченного указала на вашего покорного слугу, изрядно закаменевшего в кресле под сотней взглядов. Звезда Моргенштерн в Тремезянском поясе была взорвана посредством броска через X-матрицу планеты Геленда. Товарищ Румянцев находился там при исполнении задания ГАП и чудом выжил. Как? Посмотрите на модель, которую наши специалисты составили на основе имеющихся данных. Свет медленно угас, а правая панель кафедры со встроенным проектором расцвела трехмерной голограммой. Тоже типично клонский загиб — выплевывать наглядный материал в бок, а не вверх, как это привычно нам. Модель впечатлила даже меня, знакомого с подробным описанием вражеского могущества. Звездолеты Ягну забуривались планету целиком, будто какие-то землеройки. Мощнейшие позитронные излучатели — позволяли заглубляться на добрую сотню километров, где производилась закладка X-двигателей. Хорошо еще, что бурение, фактически выжигание испарения твердых пород в таком циклопическом объеме, отнимало время даже у Ягну. Согласно приблизительным расчетам, кое-какой резерв времени у нас был, но именно что кое-какой. Когда снова засветились световые панели, инструктажная взорвалась. Капитану второго ранга Кильбургу, комкрыла Сдзуйха, пришлось даже возвысить голос. «Товарищи, тише! Что вы как институтки, ей-богу! Дайте закончить, имейте дисциплину!» Улеглась относительная тишина, а общий вопрос озвучил незнакомый истребитель с Орла, носивший гренадерские усы и погоны капитана третьего ранга.